эту теорию. Это безличная концепция Всевышнего, и также, когда мы воображаем Бога, это не путь, идя по которому можно приблизиться к Богу. Здесь он ясно говорит: «Янти Дева Врата Деван». Те, кто поклоняются полубогам, в этом материальном мире у полубогов есть. Парикшан Бхагаван Сварат Иянхия Сурайт Юкта Шармана Лабхатат Манахам. Индры и полубоги искали брихаспати повсюду, но не нашли и следа. Тогда Индра понял, что гуру недоволен им, и что теперь ему ни в чем не будет удачи. С тех пор он не находил покоя, хотя и был всегда в обществе полубогов. Текст 18. Тачрутва эва шура сарва, ашрита юша на самматам, деван пратьюбья мам чакру, дурмада ататай нахам. О несчастье Индры узнали демоны, и, вняв совету своего гуру, Шукрачари, вооружились и пошли войной на полубогов. 7.19. Острые стрелы демонов пронзали тела полубогов, ранили их головы, ноги и руки. И тогда полубоги во главе с Индрой, не видя иного спасения, обратились за помощью к Господу Брахме. Склонив перед ним голову, они стали просить у него защиты и доброго совета. Текст 20. Там штатха бьярди там викша, Бхагаванатма бураджаха, Крипая парая дева, Увача парисан твоян. Когда великий и могущественный Брахма увидел израненных полубогов, он милостиво их утешил, а затем произнес такие слова. Текст 21. Шри Брахма вача, Ахобата сура срешта, Я абхадрам вакритам маха, Брахмиштам браманам дантам, Айшварьян набьянандатам. Господь Брахма сказал: «О лучшие из полубогов, к несчастью, материальное богатство затмило ваш разум, и когда в собрании к вам пришел Брихаспати, вы не приняли его, как подобает. Брихаспати – первый среди браманов, ибо он постиг верховный брахман и в совершенстве владеет своим умом и чувствами. Как же вы дерзнули его оскорбить?» Комментарий. Божественный милости Шишимадачи Вакселянг Сангрупай. Здесь Господь Брахма превозносит брахманические добродетели Брихаспати, который по праву занимал положение духовного наставника полубогов, ибо постиг верховный брахман. Как подобает наставнику браману, Брихаспати всегда держал в узде свой ум и чувства. Господь Брахма укоряет полубогов за то, что они не почтили столь достойного брамана, который к тому же был их гуру. Брахма хотел внушить им, что гуру всегда нужно оказывать почет и уважение. Индра и другие полубоги восприняли приход Брихаспати как нечто само собой разумеющееся. Он приходил к ним каждый день, и они не сочли нужным удостоить его особым вниманием. Как говорится, чем ближе знаешь, тем меньше ценишь. Очень недовольный таким приемом, Брихаспати тотчас покинул дворец Индры. Так полубоги во главе с Индрой нанесли оскорбление лотосным стопам Брихаспати. Зная обо всем, что случилось, Господь Брахма осудил полубогов за непочтительное отношение к Брихаспати. В молитве Наратама Даса Тхакура, которую мы поем каждый день, есть такие слова: «Чакшудана дилае джанми джанми прабусе». Гуру наделяет ученика духовным видением, поэтому ученик должен жизнь за жизнью считать его своим господином. Что бы ни случилось, ученик никогда не должен повторять ошибок полубогов, которые, возгордившись материальным богатством, пренебрегли своим гуру. В 11-й песне Шримад Бхагаватам сказано: «Ачарьям мам виджаньянан, навамам нета каргичит». Намартия будхия сурьета. Ачарье надо всегда выражать почтение. К ачарье никогда не следует питать недобрых чувств, считая его простым человеком. Пока Индра, царь полубогов, размышлял над происшедшим, пока он каялся перед своим собранием, Брихаспати, всесильный духовный учитель, прочел его мысли и стал невидимым, покинув дом. Это неудивительно, ибо он обладал гораздо большим духовным могуществом, чем Индра. Индра и полубоги искали Брихаспати повсюду, но не нашли следа. Тогда Индра понял, что гуру недоволен им, и что теперь ему ни в чем не будет удачи. С тех пор он не находил покоя, хотя и был всегда в обществе полубогов. О несчастье Индры узнали демоны. И, вняв своему гуру, Шукрачари, вооружились и пошли войной на полубогов. Острые стрелы демонов пронзали тела полубогов, ранили голову, ноги и руки. И тогда полубоги во главе с Индрой, не видя иного спасения, обратились за помощью к Господу Брахме. Склонившись перед ним головы, они стали просить у него защиты и доброго совета. Когда великий и могущественный Брахма увидел израненных полубогов, он милостиво их утешил. А затем произнес такие слова. Господь Брахма сказал: «О лучшие из полубогов! К несчастью, материальное богатство затмило ваш разум, и когда в собрании к вам пришел Брихаспати, вы не приняли его, как подобает. Брихаспати первый среди брахманов, ибо он постиг верховный брахман и в совершенстве владеет умом и чувствами. Как же вы дерзнули оскорбить его?» Далее тему мы продолжаем. Взять эту тему. И мы говорили, по какой причине живое существо совершает все-таки греховные поступки, даже зная об этом. Арджуна говорит Бхагавад-гите. Почему все, зная и понимая, все равно совершают греховные поступки, как будто бы какая-то сила из дни толкает меня на это. И Кришна объясняет Арджуне: это Арджуна твое собственное вожделение, вечный враг. Кришна называет вожделение врагом живого существа. И он говорит также о природе вожделения. Он говорит: всепожирающий, разрушающий, ненасытный. Он приводит эти три качества вожделения. Всепожирающее, ненасытное и разрушающее. Природа. Такова природа вожделения. Дальше он говорит, какую проблему несет это вожделение. Во-первых, оно по утверждению самого Арджуны толкает на грех. Но Кришна более глубоко указывает на проблему, которая проистекает из вожделения. Он говорит, что вожделение покрывает истинное знание живого существа. То есть знание становится покрытым. Если мы возьмем стекло, покроем его чем-то, краской какой-то, представим, что гуна страсти — это красный цвет, говорится. И мы стекло закрасим красной краской. Несомненно, свет будет проникать хуже. Или тот свет, который будет проникать, станет сам красным. Хотя мы говорим, свет он белый, поэтому гуна благости называют сатва. Слово сатва тоже в определенных случаях переводится как свет. Или как знание, свет знания. Итак, гуна благости имеет белый свет. Или белый свет. Гуна страсти имеет красную окраску. Или этот цвет, или свет окрашен красным. И гуна невежества синим. Если кто-то вчера был на лекции, на воскресном, там как раз мы пытались обсудить эту тему по поводу гун материальной природы. И говорится, что в этих стихах... Такой намек. Мадья Джино Бимам. Точно так же, как другие отправляются на какие-то иные планеты. Те, кто находится в сознании Кришны, те, кто отдали себя исключительно поклонению Верховному Господу, приходят ко мне. Они придут ко мне. Маму Петхету Каунтея. Это упоминается в нескольких местах. Это факт. Маму Петхе Пунарджанма Дукалая Машашватам. Те, кто однажды достигают меня, никогда не должны будут возвращаться обратно в это место, полное страданий. И здесь делается намек, что если мы постоянно остаемся в сознании Кришны, тогда нам гарантировано то, что мы перенесемся на эту планету, на Кришналоку. Ям-ям вапи смаран бавам тьяджа тьянта каливарам. Мы обсуждали этот стих. В момент смерти я получу следующее тело, которое будет соответствовать состоянию моего ума в это время, в момент смерти. Итак, если мы постоянно погружены в Кришну, в трансцендентное любовное служение Кришне, в сознание Кришны, тогда, естественно, в момент смерти мы будем думать о Кришне. Это практика. Это практика. Садатат бхава бхавита. Если вы не практикуете это, подобно тому, как если вам нужно играть роль на сцене, вы должны участвовать в репетициях, несколько раз репетировать, или если вам нужно появиться на каком-то экзамене, вы должны готовиться, вы должны узнавать, какие там могут быть вопросы и так далее. И точно так же, если мы вообще хотим перенестись на эту планету, на Кришналоку, Чинтама Нидама, мы должны практиковать, мы должны готовиться, практиковать в этой жизни. Эта человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы практиковаться в этом. Как, например, ученик. Здесь сидят ученики. Пусть они еще ученики, но они уже освобождены. Подобно тому, как если студент очень хорошо готовится к экзамену, можно считать, что он уже сдал экзамен. То есть он готовится так хорошо, что уже есть гарантия, что он сдаст экзамен. Эта гарантия уже есть. Точно так же, если мы берем на себя этот труд, постоянно быть в сознании Кришны, тогда нам гарантируется то, что мы перенесемся на эту планету. Мадья джинопи мам. Бутани янти бутаджия янти мадья джинопи мам. Итак, вопрос заключается в том, как совершать этот процесс сознания Кришны. Это объясняет Господь в следующем стихе. Патрам пушпам палам тоям йоме бхакти праяч хати. Вы должны подружиться с Кришной. Например, если вы хотите встретиться с кем-то очень великим, так или иначе, вы должны установить какую-то связь с ним, предпринять что-то для этого. Вы должны как-то очень дружески, с любовными чувствами представиться. Только так вы можете познакомиться с каким-то великим человеком. Итак, если мы хотим попасть на эту высшую планету, на Кришналоку, тогда мы должны готовиться, готовиться учиться тому, как любить Кришну, как любить Бога. Если вы находитесь в очень близкой связи с Богом благодаря своей любви, мы не можем вызвать на себя какое-то благословение Всевышнего, если мы не любим Его. И любовь означает, существует шесть принципов любовных взаимоотношений. Что это за принципы? Да дати прати грих нати, бхункте буджаете чава. Как человек может понять, что я люблю его? Или как вы можете понять, что я люблю вас? Существует шесть видов взаимоотношений. Что это? Да дати. Вы должны дать что-то тому, кого вы любите. И также вы должны принять то, что он дает вам. Дадати прати грихнати. Бунгте боджаете. Вы должны давать ему что-то поесть, и вы должны принимать ту пищу, которую он дает вам. И дадати прати грихнати. Бунгте боджаете. Бухьяма кхьяти причхати. Вы должны открывать свой ум, и вы также должны слушать его. Если ваш возлюбленный страдает от чего-то, если у него какая-то проблема, он раскрывает перед вами свой ум. И существует эти шесть вещей. Дадати, когда вы даете что-то, пратигрихнати, принимаете, бунгте, предлагаете пищу и принимаете пищу. И открываете свой ум, и также слушаете своего друга. И мы должны общаться с Богом таким. Живое существо получает сумму или комбинацию разных положительных в материальном смысле и отрицательных также в материальном смысле факторов или результатов, в итоге результатов. Итак, Арджуна говорит о сатва-гуне. Индра говорит тоже о сатва-гуне. Он понял, что был неправ. Он тут же поймал себя на этом. Это разум. Или осознание своей ошибки. Это проявление гуны благости, то есть осветить поступок знанием. И когда поступок освящен знанием, мы можем видеть недостатки этого поступка. То есть мы можем видеть, что он был неправильным. Что значит правильный и неправильный? Мы говорили слово «право». И каждый может пользоваться по праву тем, что выделено ему как его доля, не посягая на долю другого права. Панчаратра Кипи описывается, Нарада Панчаратра Кипи, что все правосторонне. Говорят, крутим в правую сторону по часовой стрелке. Это значит жертвоприношение. И неправильно, то есть не вправо, а значит влево. Эгоистический принцип. Итак, мы можем понимать, что это неправильно, можем не понимать. Это зависит от того, какова наша комбинация. Раджа-гуна с тама-гуной или сатва-гуна сочетается в паре с раджа-гуной. Так мы можем видеть понимание и отсутствие понимания. Глупость – это отсутствие понимания. Итак, привязанность. Привязанность к объектам чувств дает как результат гуну страсти. И говорится, полубоги привязаны, они привязываются к чувственным наслаждениям. В частности, они привязались чувственным наслаждением через богатство. Зачем богатство, если мы ими не наслаждаемся? Итак, мы опять вернулись к этой проблеме чувственных наслаждений. Говорится, что все живые существа пришли сюда наслаждаться. И все, что нам нужно, карма, артха, это только с одной целью – наслаждаться. Мокша, даже представление об освобождении, оно также является собой странное понимание, что я понаслаждаюсь и вернусь обратно. Да. Если кто-то думает, что мокша это как бы результат, живое существо думает, я тут настрадаюсь и вернусь. Нет, наоборот. Живое существо, оно осознает так. Я приду в материальный мир, понаслаждаюсь, попробую, ощущу, что это такое, и вернусь. Как мы иногда видим, люди идут в ресторан. Для чего? Чтобы там страдать? Нет. Они идут понаслаждаться, чтобы обратно вернуться. Так и куда? Домой. Домой. И также живое существо, оно изначально помнит, что оно из духовного мира. Оно помнит еще. Оно является только собой чьи-то оскверненное сознание. Чем же оскверненное? Этим желанием независимости. Я хочу сходить, понаслаждаться. Зачем независимость нужна? Только с одной целью. Наслаждаться. Как? Независимо, отдельно, по-своему. Как я хочу. Проявляя таким образом эгоистическую платформу. Два вида эго есть. Духовное эго есть и есть ложное эго. И живое существо эгоцентричное. Оно может просто, не имея даже ложного эго, просто попытаться действовать отдельно. То есть независимо. Оно даже не думает об отдельности. Независимо. На какое-то время. Поэтому мы говорим временное положение. На какое-то время. Оно не хочет вечного положения. В отрыве от Кришны. Оно не хочет быть независимым вечно. Поэтому Бхактивинод Хакур объясняет. Вы пришли в этот мир. Вы пришли в этот мир. Он говорит о живом существе. Как-то, в таком лице. Вы пришли. Он от имени Гауранги как бы говорит. Вы пришли в этот мир со словами. О Господь, я буду поклоняться тебе. забыли о своем обещании. Он говорит, что память была изначальной, что надо поклоняться Кришне, что мы пришли временно. Мы пришли поиграть здесь немножко, в свои лилы, и вернуться, как Кришна, сымитировать. Кришна иногда приходит в материальный мир, наслаждается и уходит. Мы думаем, ну что, мы тоже так же можем. Желание подражать. Не следовать, а подражать. Поэтому говорится, когда живое существо подражает, оно падает. Когда оно следует, оно возвышается. То есть сохраняет свое естественное положение чистоты. Но как только оно начинает подражать, оно падает. Итак, следование относится к сатва-гуне, а подражание относится к гуне невежества. Итак, человек в сатва-гуне, он будет следовать личности, которая его вдохновляет. Но человек, чья комбинация тамас и раджас, вот мы говорим сатва, раджас, тот человек будет следовать. Иногда будет следовать неправильно, потому что будет перехлёстывать его гуна-страсти, но он будет получать смешанный результат. Иногда успех, иногда проблемы. И постепенно он будет видеть, что проблемы мешают. А что мешает? Гуна-страсти. Он созерцает что-то для своих чувственных наслаждений, он попытается от этого избавиться. То есть попытается избавиться от ложного эго. У него будет понимание, что это ложное эго так работает. Поэтому он попросит наставления. И говорится, что полубоги, когда страдают, они прибежали к Брахме, Брахма-ачарья. Они прибежали к Брахме и стали задавать ему вопросы о спасении, о проблеме. То есть они пытаются избавиться от страданий. И они видят, что они поняли в самом начале, что все эти страдания были результат его, их оскорбительного настроения по отношению к брихаспати, из-за привязанности к чувственным наслаждениям. Они говорят, о, проклинают богатство. Анархи. Они проклинают богатство. Никто не проклинает свое вожделение. Они проклинают богатство. Кто проклинает женщин? То, что проклинает? Власть, почести. То, что проклинает? Но Кришна говорит Арджуне, это вожделение. Вечный враг не богатство. Вечный враг не женщины, не деньги, не слава, не почести. Вечный враг это вожделение, которое покрывает истинное знание живого существа. Гуна страсти. Какая гуна страсти? Неправильно используемая. То есть активность не под руководством высших сфер. И так говорится, сатва и тамас примерно обладают одной природой. Тамас – это сатва в своих низших, в самых оскверненных или в самых низших комбинаций, или в своей вибрации, или в своей чистоте. Представим, что частоты есть. Как волны, разные частоты. Иногда гуны сравнивают с волнами, что они захлестывают. Или как говорится, волны материального мира. Поскольку они дают страдания, дают определенные действия и так далее, определенные состояния. Как волны. Волны недовольствия, допустим. Волна вожделения захлестнула. Волна блаженства. Волна тупости может захлестнуть. И такие разные волны. Успешно переправишься. Поэтому с океаном сравнивается. Как огромным резервуаром. Огромным, разнообразным. Но волны. Волны. Там есть волны. И так есть в токе, в радио, в телевидении, везде есть волны разной частоты или вибрации разной частоты. И тамас это на самом деле сатва в самых низших проявлениях этой частоты. А сатва это тамас. Да? В чем? В самой высшей точке очищения. Тот в самой низшей точке осквернения, а этот в самой высшей точке очищения. Поэтому говорится, тамас и сатва, они немножко чем-то похожи. Чем похожи они? И кто-то другой бездеятельный. Покой. Тут скованный покой, а там такой покой раскованный. Но тот, кто не знает этой природы, сатва-гуны и гуны невежества, он может увидеть только по внешнему состоянию. И думать, ну, такой спокойный человек, видимо, в сатве. Мы иногда так видим, такие есть люди. Но в полном тамасе. А кто-то их принимает, как будто бы они в сатве. Также вопросы мотивации, они также являются уже внутренней частью, скованными, как вот песня одной поется, скованные одной цепью. и связанные одной целью. То есть мотивация, внутреннее состояние живого существа, может быть также сковано. И мы видим, как полубоги, они скованы. Чем? Что же оковами-то является материальный мир? Чем это вдруг они сковали? Чем? Что это как сковало? Половая жизнь, сексуальные наслаждения сковывают живое существо, то есть, несомненно, приводят к тамосу, к разрушению. И мы видим, как их духовная жизнь разрушилась. Смотрите, они совершают оскорбление, и пришло как тамос, как результат разрушения, возникает вид страдания, очень удивительный вид страдания. Не от Хидаева, потому что это полубоги, они пришли ругаться между собой, ничего не произошло. В уме и в теле как бы каких-то проблем не произошло. Как все плавно перетекло в Адхипхуту, Адхипхаутику. На них напали демоны. И стали их калашматить, пока они там думали про свою сатву. Как это они простоволосились? Вот к чему ведет невежество. Невежество и повелитель этого качества невежества, Господь Шива, которому поклоняются демоны, духи и привидения, которые как раз являются теми живыми существами, которые причиняют беспокойство извне. Поэтому иногда, когда мы видим человека, который отупел просто, сковался, уже действует в невежестве, можно сразу понять, что его атакуют извне. И в очень скором времени демоничные живые существа, очень в скором времени они совершат эту атаку. Говорится, сразу же демоны узнали об этом. Как это демоны узнали? Это демоны. Эгоистические поступки порождают страдания. Эго, сливаясь с гунами материальной природы, порождает тройственные страдания. Ложное эго в сочетании с сатва-гуной дает адхидайву. Ложное эго, соединенное с раджа-гуной, дает адхиатму. И ложное эго, соединенное с тама-гуной, дает адхипхуту. Адхипхуту. Итак, мы видим, когда Индра занимается незаконным сексом, он получает проблемы тела и ума. Ему наносят всякие оскорбления, самому Индре его проклинают, он в беспокойстве, и тело его покрывается всевозможными аспектами. Очень удивительно. Здесь, по-моему, даже на этой, нет, не на этой. На этой, да? На этой песне, здесь, в глазах. Тысячеокий. Удивительно это понятие. Он не был тысячеоким, он был тысяче... Коким. А мы знаем, что гениталии, как раз этими гениталиями заведует Господь Шива. Смотрите, он получает проблему ума и тела. Но как же там присутствует Господь Шива? Он же только в Адхипхуте. Нет, он в ложном эго. Он контролирует ложное эго живого существа. Поэтому, кто бы там ни совершил какой поступок в сатве, какой-то... Эгоистический поступок в сатва-гуне, эгоистический поступок в раджа-гуне или эгоистический поступок в тама-гуне. Господь Шива награждает живое существо результатами эгоистического поступка. Поэтому Кришна говорит, если ты, Арджуна, не будешь действовать в моем сознании, станешь руководствоваться своим ложным эго, ну, до свидания. До свидания, Арджуна. Увидишь, что произойдет. Увидишь. Трезубца тебе не миновать. Господь Шива даст тебе тройственные страдания. Его трезубец — это тройственные страдания. А Махамая или Дурга-деви, тоже у нее есть трезубец. Это гуны. Один трезубец, соединяясь с другим трезубцем, ложное эго с желанием господствовать над Пракрити, порождает виды страданий. Господь Шива никому не даст наслаждаться своей супругой. Никому. Итак, живые существа получают разные страдания. И мы видим, что близкое общение также является фактором, который может вести к разрушению. Близкое общение с авторитетом. То есть то, что мы называем фамильярностью. Когда мы кого-то видим каждый день. И Прупада говорит, и перестаем из-за этого ценить. Именно только из-за этого. Как бы ни был возвышен человек, если мы начнем видеть его каждый день, поскольку это есть материальная природа, а материальная природа всегда обладает некоторыми аспектами, которых мы перечисляли: голод, насыщение, пресыщение и отвращение, на самом деле. И мы кому-то пишем: ты вообще нормальный мужик, но у тебя куча проблем. Ты такой сикой. Это все говорит о материальных взаимоотношениях, проявлении фамильярности по отношению к определенной личности, исполняющей определенные обязанности, совершенно не связанные с материальной деятельностью, а связанные с духовной деятельностью. Итак, мало кто может это увидеть, а значит, он вынужден будет проявить материальные взаимоотношения. Так можно сразу увидеть, кто в материальном восприятии находится, о чем я начал говорить, грубо материальном. Кто в тонком материальном, а кто на самом деле в духовном. То есть черпает какое-то другое видение, другое удовлетворение. И по этим людям сразу можно также видеть, что они просто являются живыми существами, привязанными к чувственным наслаждениям. И именно эта привязанность к чувственным наслаждениям покрывает их правильное отношение, правильное видение. И проявляет эти аспекты, которые мы говорим. Индра оскорбляет брихаспати. Оскорбительное умонастроение, как результат отвращения или пресыщения. Оскорбление – это уже отвращение. Но настроение оскорбительное, или вот эта фамильярность, это есть пресыщение. Не насыщение, а пресыщение. Вот почему говорится, что духовный учитель или лидер, он должен сохранять, если он видит, что эти живые существа могут неправильные взаимоотношения развить, он должен сохранять два фактора. Какие? Голод и насыщение. Но ни в коем случае не допускать чего? Пресыщение, которое будет... Это вторая комбинация также. Итак, голод и насыщение, это как сатва-гуна сразу же будет. А насыщение, вернее, пресыщение и отвращение, это как раджа-гуна и тамас. То есть, живое существо должно осознавать, которое занимает какое-то более высокое положение, что все живые существа являются разными. Разными. Все-таки в них есть разница, поскольку они культивируют разные уровни сознания. Анамая, пранамая, манамая, вигьян и ананда. Таким образом, вигьян поймет. Мана нет. Прана. Ана тем более. И Прабхупада говорит, все эти три первых уровня почти животные уровни. Только вигьяни может оценить ежедневный контакт с объектом духовной жизни. Только на уровне вигьяны это оценивается. То есть возрастает, вкус увеличивается. То есть человек начинает видеть какая-то милость, что я могу соприкасаться с более продвинутой личностью каждый день. Это не материально. Это духовная деятельность, это духовная практика. Когда человек еще находится на низших ступенях, то есть в этом состоянии осквернения, он прекращает ценить. Поэтому мы видим, как даже в нашей жизни заезжие люди, они считаются для нас более большими авторитетами. Мы даже то, что они заезжие, они уже для нас авторитеты. Почему? Потому что что-то новенькое. И говорится, гунастрасти или материальное представление, оно всегда хочет разнообразия. Разнообразить какую-то деятельность. Поэтому всегда можно видеть, когда приезжает какой-то проповедник, к нему люди бегут, как, знаете, за кальпабрикшей, исполняющей все желания. Сейчас мы все это решим, любую проблему. Все его действия кажутся правильнее, чем действия тех, кого мы постоянно видим, и так далее. То есть близость общения в материальном мире так и происходит. Это срабатывает фактор какой гуны? Гуны страсти, которая комбинируется с гуной невежества. Комбинируется с гуной невежества. Итак, в соответствии с тем, кто созерцает, то есть, есть объекты, есть субъекты. В соответствии с этим, живое существо может выбрать какую-то определенную комбинацию. Поэтому Кришна говорит, только существуют две натуры. Божественные и демонические. Таким образом, мы можем понять, почему он говорит две. Божественные – сатва с раджасом, да? А демонические – что? Раджас с тамасом. Так мы можем понять, почему в 16 главе нету каких-то третьих натур. Так и да, нету третьих. Итак, эта привязанность к материальному видению объясняется Шрила Вишванатха Чакраварти Такуром или Бхактивинода Такуром также, вообще в ведической литературе, особенно посвященной разделам бхакти, как пракрита бхакти, преданные материалисты. Поэтому они не могут оценить божество в храме. Они не могут оценить ничего еще. Потому что они быстро привыкают. Это становится привычкой. Привычка устраняет голод, дает насыщение. Потом постепенно это прирастает в пресыщение. И человек говорит, нет, я хочу в другой город, туда-сюда. Он хочет разнообразить свою жизнь. Какую? Материальную. Но он выдает это, поскольку иллюзия. Он думает, что это какое? Духовное положение. Поэтому также мы видим, что человек не в состоянии правильно оценить, что с ним происходит. Поэтому Арджуна был наставляем Кришной таким образом, что если ты не можешь понять, или ты должен по крайней мере попытаться увидеть, что ты неправильно действуешь. Но для этого нужна сатва. Нужно осветить какое-то действие сатва-гуны. То есть действие есть. Если оно освещено знанием, то оно может сразу привести к нас к определенному анализу. Это неправильно, когда мы говорим себе. Это разум, будхи. Это неправильно, это правильно. В соответствии с чем? Если подключается ложное эго, то ложное эго будет всегда направлять разум по ложному пути. Это правильно, потому что это приносит... Что? Удовлетворение кому? Грубому и тонкому телу. Ложное эго, оно всегда подключено. Вот почему Кришна говорит, если ты не будешь руководствоваться, если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, а будешь руководствоваться ложным эго, тогда ты себя потеряешь, как душу, и приобретешь себя как тело. А если ты приобретешь себя как тело, то любой твой поступок будет обрушиваться на тебя чем? Страданиями, которые будут причинять тебе боль и в итоге разочарование. Очень просто. Эгоистические поступки. Поэтому говорится, этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Причиной страдания является ложное эго. Как избавиться от ложного эго? Надо обращаться к гуру. Или за наставлением. Нектар наставления. Преданное служение должно быть постоянным, непрерывным, бескорыстным и совершаться с энтузиазмом. Такова природа преданного служения. Одна часть. Но оно должно совершаться шиланом, по правилам и предписаниям. Оно должно быть еще какое? Под руководство. Чем же руководствуется живое существо? Наставлениями. Я под руководством только тогда, когда я руководствуюсь наставлениями. А кто мне дает наставления? Мишка? Нет. Шастра дает наставления. Но она доставляет мне такую возможность. Она оставляет мне возможность понять эти наставления в какой проекции? В эгоистической. Поэтому мне нужен непосредственно. И сомненно человек, который мог бы говорить мне, что я неправильно понимаю это наставление. Почему я так делаю? Это никакого отношения не имеет к этому наставлению. Или я его понимаю частично, неверно и так далее. То есть он может мне объяснять. Гуру. Я могу узнать, что гуру говорит так же, как говорили все остальные в прошлом. Те, которые достигли высших сфер. То есть очистились от гун. Получили, вернули это состояние. Чит, садчит ананда. А не асад отчит. И вообще никакой оно. Одни страдания. Есть блаженство и есть страдания. Говорится, гуна благости просветляет и дает счастье. А гуна невежества, она сковывает живое существо. Сон, иллюзия и забвение. А гуна страсти дает страдания. Можно подумать, ну, гуна невежества даже такая нормальная, она просто сковала и все. Деревом стать, и все сковано, и все нормально. Да. Лишает деятельности. Деятельность протекает в гуне невежества очень медленно. Тихо. Практически невозможно что-то сделать. Интеллект, все начинает скованным быть. Форма такая получается. Сковывается. Все движения. Камнем можно стать животным каким-то. Будет сознание сковано чем? Всякими инстинктами, животными, сном, обороной, сексом и едой. И будет сковано просто. Настолько обусловлено будет. И есть человеческая форма, которая предназначена для развития сатвы. Более того, то есть само по себе даже тело является сатвой. То цели сатвичные должны быть. Не счастье животных, а счастье. Связанным, видим, как Кришна перечисляет Бхагавад-гите, то счастье, которое такое-то, такое-то. Гуни добродетели, то счастье, которое... И он говорит, человек предназначен для того, чтобы достигнуть как минимум счастья в гуни благости. Потому что в гуне благости он может понимать другое счастье. Какое? Духовное, трансцендентное. В гуне благости он может это делать. Но все-таки, поскольку существуют примеси, он может страдать. И мы видим, как они страдают. Живые существа в гуне благости также страдают. Полубоги, они страдают. Брахман страдает. Мудрецы, риши всевозможные страдают. Им также причиняют беспокойство. Почему? Потому что остается еще влияние ложного эго. Иногда они совершают ошибки, поэтому их называют камми, все равно остается камма. И в соответствии с действием живого существа, поскольку у него есть интеллект, оно может правильно дискриминировать. Зачем я руководствуюсь ложным эго? В итоге будет камма. Это саттва-гуна. В итоге, вернее, будет страдание. Это саттва-гуна. Как узнать человека в саттва-гуне? По самодисциплине, самоконтролю. Именно этим определяет Шрила Прабхупада в комментариях. Он говорит, гуна благости проявляется в самоконтроле и в самодисциплине. То есть человека не надо бить, толкать, не надо на него наезжать. Почему? Он сам понимает эти вещи. Саттва-гуна, он добровольно действует сам. Сам следует всему. Он сам осознает это. Потому что в свете знания видит. Саттва значит свет. Тама значит тьма. А этот раджас, это как сумерки какие-то. Толком не, что-то видно, но толком не поймешь. То есть все понимаю, но как-то ничего поделать не могу. Вот это вот раджас. Потому что в тамсе ничего не понимаю. А в саттве все понимаю и все могу поделать. А вот в раджасе как раз понимаю, но ничего не могу поделать. То есть с одной стороны есть понимание как результат саттвы, и есть скованность. Как результат чего? Всевозможных желаний и привязанности. Которые сочетают, есть тамас там, в этом раджасе, есть тамас. Всегда как эти три нитки, они всегда вместе сотрудничают, помогают друг другу воспитывать живое существо. Как трезубец, он на одной основе находится. Почему именно трезубец? Потому что все соединяется в одной и в одних руках находится. Это не значит, что один зуб кому-то там принадлежит, другой зуб кому-то другому, третий зуб кому-то. Нет, все соединено в одну ручку, и как колят, и все три впиваются. Когда не бывает, что один там все колет. Всеми тремя колется. Поэтому мы видим, они совершили действие, появились проблемы в уме, теперь на них напали другие живые существа и причинили им проблемы тела. Чем проблема? Все понятно. Все три вида страданий обрушились на живое существо. Никогда какой-то один вид страданий не будет обрушиваться. Все три обрушатся. Ум, речь и поступок контролируются. Ум, речь и поступок. Итак, живые существа, в частности, мы говорим об этой ситуации. Говорится, Господь Шива сразу узнал об этом. И дал Шукрачарья, он также знает эти вещи. И он понял, что они сейчас духовно ослабели. И когда человек духовно слаб, он теряет покровительство. Чье? Кришна. Защитника всех живых существ. Прибежище он теряет. Нараяна. Нараяна означает прибежище для живых существ. Они потеряли прибежище. Они потеряли связь, по которой они могут получить это прибежище. И так они не смогли укрыться. И демоны, видя их слабость, тут же использовали. И они атаковали. Как говорится, в голову, в руки, в ноги. Они атаковали. И полубоги испугались. Эти страдания вынудили их прибежать к Господу Брахму. И говорится, Господь Брахма утешил их. Он утешил их. И он начал с того, что он начал их отчитывать. Он не стал сразу им давать прибежище, он стал их отчитывать. И мы видим, как в этом стихе он их отчитывает. Он говорит, как же вы так себя вели? Нехорошо, негодяи. О, лучший из полубогов. К несчастью, материальное богатство затмило ваш разум. Что же за материальное богатство? Анартха. Это материальное богатство. Все это материальное, которое мы считаем богатством, своим личным, я и мое, является анартхами, порождение анартха. И он говорит, это все затмило ваш разум. И когда в собрание к вам пришел Брихаспати, вы не приняли его, как подобает. И Прабхупада пишет в этом комментарии, что из-за этого материального богатства они воспринимают все так же. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Они насытились общением, брихаспати. Не считали. Почему? Потому что они материально воспринимали все его наставления. Поэтому они Когда мы духовно воспринимаем, вкус нарастает. То есть цена этого человека растет. Потому что мы в правильных духовных отношениях. И чем больше мы получаем общение, тем ценнее нам это общение. Когда Пракрита Бхакта воспринимает, то теряется это общение. Ценность этого общения теряется, и он начинает видеть недостатки. Как мы можем выявить, кто на самом деле в каких отношениях находится? Очень просто. Несколько вопросов и ответов. Совершенные вопросы, совершенные ответы. Все становится на свои места. Вы просто должны допустить доступность. Поэтому, говорится, Брихаспати, он вел себя так, что он позволял Гурубаганам говорить то, что они думают. Для чего? Чтобы не сковывать их. Не сковывать. То есть оставлять свет их сознанию. То есть не деформировать их как личности. Но с другой стороны, он всегда через это, оставляем эту свободу, эту доступность себе. То есть, чтобы не было страха. Он видел, каковы их взаимоотношения. И он видел взаимоотношения не только с собой, поскольку он представлял совершенно другую систему. Гуру, он не представляет просто себя или какой-то духовный авторитет. Он не просто себя представляет. Он представляет определенную цепь. И не сексуальную цепь, а цепь ученической преемственности. Посол и царь, Прабхупада сравнивает это с послом и с царем. Что посол, он полномоченный царя, и не надо в после искать качество царя. У посла лишь одна задача – точно передать послание царя. Но такими качествами, как царь, посол не обладает. Он обладает лишь единственным качеством. Он является преданным царя. И царь ценит его преданность. Это основное. Но у него нет каких-то качеств, которые являются украшением этой преданности. Поэтому он может быть не очень красив для других людей. Почему? Потому что они не понимают его преданности царю. И ищут в нем всевозможные украшения. 25 качеств остальных. И хочет, чтобы он был еще и красивым. Но у него есть только одно качество. Какое? Для этого достаточно. Для царя этого достаточно. Так же, как для мужа. Ему достаточно, что жена ему предана, и он может не беспокоиться. Все на мудрее, это часть преданности. Он не предан больше никому. И он предан в правильном настроении. Поэтому он посол. Он может представлять этого царя, даже не обладая сам какими-то качествами этого царя. Поэтому его называют посол. Он никогда не приезжает как царь. Он сразу говорит, посол. Да? Посол. Конечно, что-то можно видеть от царя. Такой маленький какие-то. Но там преданность. Кто может видеть эту преданность? Только тот, кто сам предан. И тот, кому предан. Только он может оценить это. И так они расценили Брихаспати как простую личность. И Прабхупада говорит, ни в коем случае нельзя считать духовного наставника обычным человеком. Что он просто представляет сам себя. Не представляет сам себя. Ему нужно выказывать почтение, как Богу. Наратам Дас Такур. Цитируется Шрила Прабхупада. Любой, кто представляет нам Бога, должен почитаться так же, как кто? Как Бог. То есть, Прабхупада четко объясняет. Ему надо выказывать такие же почтения. Он не Бог. Но поскольку он представляет Бога, ему надо выказать такое же почтение, как посол. Который приезжает от царя, ему выказывают почтение, которое выказали бы царю. Для чего? Чтобы царь узнал о том, как принимают его полномоченного. И когда посол принимает эти почести, он знает, что все эти почести и такое отношение, это отношение с гуру. Такое в одной из стадий. Пракрита, материальное, чувственное. Материальное, пракрита, или пратьякша. Чувства, материальные чувства, пракрита бхакта. Пратьякша, чувственные люди. Поэтому есть всегда опасность пресыщения и отвращения, поиски недостатков. Как результат слишком близкой дистанции, близкого общения. Следующий кто помнит какой? Парокша. Итак, посредством своих чувств. Парокша. Посредством чувств также. Пракрита. Да? Пратьякша. Пратьякша. Парокша. Пратьякша. Акша это означает глаз. Посредством видимого. Отношения только видим. Чем ближе видим, тем лучше видим, тем больше видим, что недостатки. Материалисты. Поэтому этот уровень очень опасный. И на этом уровне всегда нужно сохранять дистанцию. Близко нельзя подпускать. Потому что человек обладает неправильным видением. У него еще глаза мухи. У него еще глаза мухи. И если вы подпускаете близко такого человека, значит вы глупец. Они видят духовную форму. В этом моя проблема. Мои чувства настолько несовершенны, что я не способен увидеть Бога непосредственно, сразу же в Его духовной форме. И поэтому, по своей беспричинной милости, Он появляется перед вами таким образом, чтобы вы могли увидеть Его. Прямо сейчас мы не в состоянии видеть своими материальными глазами ничего, кроме камней, земли, дерева, то есть чего-то ощутимого. И поэтому он становится... Эти формы называются арча-аватара, то есть воплощение арча. Когда Верховный Господь милостиво появляется перед нами в этих формах, чтобы нам было удобно видеть его, чтобы мы действительно могли видеть его. И в результате, если вы сосредотачиваете свою энергию на этом образе, если вы проявляете к нему свою любовь и предлагаете свою преданность, то вы получите ответ даже от этого образа. Существует много примеров, очень много примеров. Я расскажу вам одну историю. Это очень интересная история. Если вы отправитесь в Индию, в штате Ориса вы сможете увидеть один замечательный храм. Он называется храм Гопала-свидетеля, Сакши Гопал, Гопал-свидетель. Этот Гопал находился в храме в Вриндаване. Однажды два брамана, один молодой, а другой старый, отправились во Вриндаван в место паломничества. В то время не было железных дорог, и путешествие это было очень трудным. Этот старик чувствовал себя очень обязанным молодому человеку, и он стал говорить этому молодому человеку: «Мой дорогой мальчик, ты сделал для меня так много чудесного служения, я так обязан тебе, я должен вознаградить тебя за это служение. Я должен дать тебе какую-то награду». Но молодой человек сказал: «О, мой дорогой господин, ты старый человек, ты словно мой отец. Служить тебе, предоставлять тебе все удобства — это мой долг, и мне не нужна никакая награда». Прежде молодые люди были такими благородными, и в наши дни есть много таких молодых людей. Но старик продолжал настаивать: «Нет, я обязан тебе, я должен вознаградить тебя». И он пообещал: «Я отдам тебе в жены свою младшую дочь». Этот старик был богатым человеком, а молодой человек не был богатым. Он был беден, хотя он был образованным ученым браманом. И он сказал: «Сейчас ты обещаешь это, но ты не должен обещать это, поскольку твои родственники в семье не согласятся пойти на это. Я бедняк, а ты богач, ты аристократ, и у нас ничего не получится. Этот брак не сможет состояться. Не обещай это перед божеством. Это не очень хорошо, потому что здесь божество». У него была твердая вера в то, что Кришна слышит это, поскольку они беседовали в храме. И он сказал: «Это не сможет произойти, поэтому не обещай». Но старик сказал: «Нет». Он еще больше настаивал на своем: «Нет, я отдам свою дочь тебе в жены. Кто может запретить мне?» И когда они вернулись, однажды этот старик сказал своему старшему сыну: «Твоя младшая сестра должна выйти замуж».